Глава 13. Нет, не убегу. Она сидела рядом, склонившись над фотоаппаратом, рассматривая сделанные в старом лесном доме снимки. Такая спокойная, серьезная и храбрая. И Марк не мог поверить, что это и в самом деле произошло между ними. Этот разговор, это внезапное признание. Она произнесла это искренне, не пытаясь ни успокоить его, ни солгать, чтобы избежать возможного конфликта. Не побоялась, оставшись наедине с монстром, сказать ему правду. Хотя Марк чувствовал, как она волнуется. А потом буквально вся заледенела, когда отошла прочитать то присланное ей сообщение. Чувствовал, что ей рассказали что-то страшное, и это касалось его. Чувствовал ее панику, когда свернул с дороги на просеку. И все же она решилась. Марк отчетливо уловил момент ее внутреннего смятения. Ощутил это одновременно с ней. Их неожиданную близость. Она, эта странная девчонка, словно бы признала в нем своего, похожего на нее, такого же, как она. Ариадна протянула ему нить. И он судорожно в нее вцепился. В тот момент ему так отчаянно хотелось тоже дать девчонке надежду. Или привязать ее к себе. И ведь это было легко. Она, как все травмированные люди, не знала себе цены. Ее было так просто подсадить на обычное человеческое тепло и хорошие отношения, на обещание принятия. Такой, какая она есть, вместе со всеми ее проблемами. Впрочем, Марк усмехнулся про себя. Точно так же просто было привязать и его. Она сказала, что не убежит. Она не испугалась. И он уже размяк, даже не ожидая, что это затронет его так глубоко. Ее отчаянно храбрый шаг, ее протянутая к нему рука через страх, одиночество, тьму. И стоило только протянуть руку в ответ, как от этого прикосновения словно что-то сдвинулось внутри. «Да чтоб тебя!» Это странное, давно забытое ощущение надежды, призрачного шанса, неожиданно вспыхнувшая внутри искра, от которой тут же стало тепло. Марк давно знал, понимал, что должен перестать бегать по кругу и прятаться от самого себя. Должен разобраться в том, что с ним происходит. Что началось с тех пор, как он уехал в этот городок. Знал, но не пытался. Не хотел. Не хотел приводить в порядок старый дедов дом, как не желал признавать реальность своей скучной жизни в унылой глуши. Не было смысла, не было цели. Лучше было оставаться в вечном полусне, плыть по течению, ни о чем не думая. А сейчас яркая золотая искра, словно оброненная девчонкой в его сыром темном подземелье, настойчиво светила и звала к себе. И Марку неожиданно захотелось поднять ее, положить в ладони и оглянуться вокруг. Наконец лес остался позади, и в последних отсветах хмурого дня они доехали до участка. На его счастье, там никого не было. Марк пригласил Янсенс в свой кабинет, махнул рукой в сторону подоконника и начал делать кофе. «Значит, вы что-то нашли в снимках, которые сделали? Покажете?» Она взяла фотоаппарат, снова полистала снимки. Марк, включив кофемашину, подошел взглянуть. «Вот, видите? Сначала вернись, вернись, вернись. Потом обещание показать, на что способен. И вот тут еще. Я встану во весь рост и оседлаю зверя. Это не похоже на обычные подростковые надписи на стенах. И почерк слишком старомодный. Особенно заметно, если сравнить с остальными надписями. Думаете, это как-то связано с их братством? Не знаю. Но вот это упоминание зверя... С другой стороны, «вернись» говорит скорее о драме, расставании. Интересно. То есть вы полагаете, что написать это мог и мой дед? Надо сравнить почерк. У нас остались письма к Савье. И в любом случае стоит поискать эту Тесс Форестье. Марк запустил компьютер, и пока тот со скрежетом загружался, налил кофе себе и Янсенс. Ну что ж, надо это озвучить. Вы сказали, что вам прислали данные по номеру Одри. Он протянул Янсенс чашку. Да. Девчонка взглянула на него с удивлением, приняв кофе из его рук. Перешлите мне их, пожалуйста. Откроем на моем мониторе и вместе посмотрим, если вы не против. Янсенс запнулась на мгновение, словно пытаясь понять, что это значит. И вдруг улыбнулась, вся порозовев от радости. «Вы будете?» «Я сообщу наверх, что у нас новое дело. Исчезновение Одри Ламбер», — спокойно произнес Марк и отпил кофе. «Сделайте, пока я поищу номер мадам Форестье». Компьютер как раз загрузился к тому моменту, когда он уже коротко поговорил с пожилой мадам. Удивление та не выказала и легко согласилась на встречу. Он записал адрес, залогинился и открыл почту. «Вот сюда перешлите». Янсенс подошла ближе и кивнула, взглянув на адрес, а потом потыкала в телефон. «Отправила». Марк поднялся, жестом пригласив ее на свое место. Она села, пристроившись на краешек, а он встал за креслом, чтобы тоже видеть экран. «Вот», — высветилось во входящих. «Откройте». «Боже, как он тормозит!» — вздохнула Янсенс, дергая мышку. «Это точно». Марк наблюдал, как она пытается нажать на письмо. «Колесико прокручивается. Жмите сильнее». «Готово». Она открыла файл со списком номеров. «Вот последние звонки и локализация сообщений, о которых я просила». «Как вам удалось это сделать без ордера?» «Связи», — улыбнулась она. «Но я, разумеется, не раскрою свои источники». «Разумеется», — усмехнулся Марк. Янсенс снова принялась сражаться с мышкой, чтобы прокрутить файл вниз, но никак не могла. Тут нужно было приноровиться. Черт, проскакивает. Он наклонился. «Давайте лучше я». Марк накрыл ладонью мышку, когда Янсенс уже убирала свою руку, но все же случайно коснулся ее пальцев. И почувствовал, увидел, как она вздрогнула, и как закусила губу, не понимая, видимо, насколько эротично это смотрелось. «Вот это мобильные номера. Надо будет их проверить. А здесь код городской», — задумчиво протянул Марк. «И звонок исходящий. За 3 дня до того, как было отправлено последнее сообщение». «Можно, наверное, пробить, куда она звонила», — предложила Янсенс и придвинула к себе клавиатуру. «Раз с мобильными пока не получится». «Вот этот, значит?» Она загуглила номер. «Да как вы вообще работаете? Тут же еще и клавиши западают». «Так, вот он». Марк посмотрел на выпадавшие по запросу ссылки. «Медицинская клиника?» «Узконаправленная. Гинекология». Щелкнув мышкой, Янсенс открыла сайт клиники. «Все необходимые анализы, обследования, возможность получить второе мнение». «Полагаю, это был плановый осмотр?» — осторожно спросил Марк, опасаясь ее смутить. Она нахмурилась. «Не знаю. Это частная клиника. Я больше чем уверена, что обычно Одри ходила к гинекологу по страховке». К тому же это в часе езды отсюда. Нет. Тут явно что-то не то. Знаете что? Я спрошу у Анжелики. Правда, мне придется сделать вид, что мы с вами, скажем так, не нашли общего языка. Марк одобрительно кивнул. Умница, Янсенс. Несмотря ни на что, работать с ней было захватывающе. Идеальная партнерша, инициативная, отзывчивая, понимающая с полунамека. Мысли тут же устремились куда-то не туда. Он вздохнул, возвращаясь в реальность, а выпрямился, больше не вглядываясь в монитор. Хлопнул себя по карману. Черт, кажется, сигареты остались в куртке. Я запрошу данные по мобильным номерам, как только дело откроют официально. Янсен кивнула, закрыла файл и, развернувшись в кресле, встала, неожиданно оказавшись почти вплотную к Марку. Неловко сделала шаг назад, отодвигаясь от него, сбила кресло и уперлась в край стола. Марк знал, что надо отступить, чтобы дать ей пространство, чтобы дать ей возможность выбраться из получившейся ловушки. Но чувствовал, что она... Да, сейчас она была не против, чтобы он стоял так близко. Может быть, по привычке немного смущена, но ей определенно этого хотелось. Никаких колючек, настороженности или напряжения, напротив. Как будто любопытство. Желание узнать, что будет дальше. Он пытался не думать о том, как легко было бы сейчас подхватить ее и усадить на стол, оказаться между ее раздвинутых бедер, расстегнуть ей джинсы и просунуть руку, уже чувствуя пальцами возбуждение, эту мягкость и влажность даже через ткань белья. Мне надо дописать официальное заключение о причине смерти и разрешение о выдаче останков. — сказала она, глядя ему прямо в глаза. — Напишите завтра. Сегодня был долгий день. Марк вдруг понял, что говорит это медленно, медленнее, чем обычно, и смотрит на ее губы. Эти приподнятые уголки, как всегда, завораживали. — Вы устали. Янсен кивнула, все еще не двигаясь с места. И вдруг провела языком по нижней губе, а потом прикусила ее. Да. Дверь в кабинет неожиданно грохнула, распахнувшись, и оба они вздрогнули. «Я его застрелю!» — раздался гневный вопль. Марк отпрянул, резко шагнув в сторону, чтобы дать девчонке отойти от стола, и оказался перед влетевшей в кабинет Кристин. «Мартена, я обеспечу вам алиби. Кофе?» «Боже, да! И коньяку! Я знаю, что у вас есть!» «Так подчиненные и садятся начальнику на голову», — заметил Марк, подходя к кофемашине. «Не садятся, а устанавливают доверительные отношения. Просто первые. Несколько лет у нас с этим был затык, а теперь все вдруг как понеслось. Вы у нас шеф без прелюдий». «Черт, ну кто ее за язык тянул?» Марк бросил быстрый взгляд на Янсенс. Та снова порозовела, но, скрестив руки на груди, вдруг решительно вздернула подбородок. «Я тоже от коньяка не откажусь». «Ха, вот и отлично!» — хохотнула Кристин. «Только при условии, что я довезу вас обеих до дома». Вздохнул Марк и вытащил из сейфа бутылку. Будильник она не услышала. Проснувшись, в ужасе схватила телефон. Но, к счастью, поняла, что проспала не так уж сильно. Одеться и выпить кофе в быстром темпе вполне могла успеть. Заскочив в ванную, Алиса взглянула на себя в зеркало. И замерла. Черт, сон! Ее тут же бросило в жар, потому что все это мгновенно и не кстати вспомнилось в подробностях. Так, что захотелось закрыть лицо руками. Ей снился клуб, сотрясающийся от музыки. Красно-черные стены, яркие вспышки света. Она, разгоряченная после танцев, вышла в туалет и стояла у раковины, разглядывая себя в зеркале. неожиданно дерзкая с этим ярким макияжем, густо накрашенными глазами и красной помадой на губах. Алис смотрела на себя совсем другую, такую, какой никогда не была. И это ей нравилось. И распущенные волосы, и кожаная косуха с заклепками, и короткая юбка. И красные в тон помаде. Туфли на высоких каблуках. А потом дверь сзади открылась, и вошел он. Она видела в зеркале, как он подходит, как смотрит на нее. Видела этот непроницаемый, темный и глубокий взгляд Василиска. Видела и улыбалась в предвкушении, уже зная, что он сейчас сделает. И он сделал. Резко притянул ее одной рукой за талию, а другой провел ей по бедру, задирая короткий подол юбки выше края чулка, коснулся пальцами обнаженной кожи. Его ладонь была такой большой и обжигающе горячей, и Алис зажмурилась, чуть поддавшись бедрами назад, к нему. «Без белья», — шепнул он, зарываясь носом ей в распущенные волосы. «Плохая девочка. Поехали ко мне». «Черт!» — Алис плеснула себе в лицо ледяной воды. «Не надо было пить вчера коньяк». Да, они с Кристин выпили совсем немного, но, видимо, от усталости и от полного нервов дня ее просто унесло. Судя по всему, это было более чем заметно, потому что Деккер не только довез ее на машине до гостиницы, а проводил до номера. И эта пауза перед прощанием на пороге была такой мучительной, такой сладкой, как будто она и правда могла его поцеловать. Пригласить войти, как будто она была той, другой, своим двойником-противоположностью, уже мерещившейся ей несколько раз. Как будто все то, что могло произойти, не закончилось бы очередным унижением. «Если ты такая фригидная, то какого хрена вообще все это начала? Лежишь тут с таким лицом, что импотентом стать недолго». Воспоминание, до сих пор причиняющее боль, вдруг нахлынуло с новой силой. И как она не цеплялась за слова Деккера, за его признание там, в машине. Было очевидно, что такая, как она, не может быть ему нужна. Вряд ли он, даже чувствуя в ней эту ненормальность, действительно понимал, насколько она уныла и зажата. Насколько она не способна ответить ему тем же. Ответить ему так, как он бы хотел. «Если ты такая фригидная». Сколько у него было женщин? Какие они были, а? Уж точно не как она. Деккеру нужна была другая. Такая, как у Алис видела во сне. Раскованная, соблазнительная, бесстрашная. Способная увлекать и увлекаться. Девушка в красных туфлях. Она вдруг с удивлением подумала, что во сне этот другой образ себя не вызвал у нее отвращения или страха, а наоборот показался привлекательным. Никакого тоскливого, сосущего ожидания неминуемой кары и разверзнувшегося под ногами ада для грешницы. Только наслаждение свободой, темным желанием и ощущением. Ей можно. И вместе с пробуждением пришла печаль, что наяву это недостижимо. Черт, лучше было не думать на эту тему, не пускать эти воспоминания. И без того сейчас хватает переживаний. Алис быстро оделась, сбежала по ступеням вниз и, кивнув Вивьен, буквально проглотила уже приготовленные для нее круассаны кофе, когда телефон тинькнул. «Деккер, я тут. Выходите, если готовы». Алис вдруг поняла, что улыбается, несмотря ни на что. Закусив губу, она схватила куртку и выскочила за дверь. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Деккер, как обычно, курил, прислонившись к машине. Пассажирская дверь уже была открыта. Прежде чем нырнуть на сиденье, Алис оглянулась и увидела спускающегося с крыльца комиссара Мартена. Тот, как всегда, старался держаться надменно, но стянутая пластырем переносица придавала ему довольно нелепый вид, а губы были нервно и недовольно поджаты. Судя по всему, он заметил ее и Деккера, но притворился, будто не видит. Алис фыркнула про себя, села в машину и пристегнулась. «Сначала ателье и мадам Форестье», — сказал Деккер, затушив окурок в пепельнице и трогаясь с места. «Отчет закончите после обеда». Она кивнула. «Я отправил с утра все бумаги наверх. К вечеру должен быть ордер на проверку всех мобильных номеров. У меня, в отличие от вас, связи нет». Ухмыльнулся он. «Ну, конечно, нет у него связей. С такой-то семьей. Если профессор Морель, которому приписывали какую-то едва ли не фантастическую влиятельность, приходился ему дядей...» Впрочем, Деккер упомянул плохие отношения. «Интересно». Внезапно телефон снова тинькнул. Алис открыла новое письмо в рабочей почте. И сердце вдруг ухнуло куда-то вниз. «Ее отзывают?» Она быстро пробежала глазами текст. «Приоритетность расследования... Ввиду нехватки кадров, в качестве внештатного криминалиста ваши расходы на пребывание». «Да!» — выкрикнула она громко и тут же одернула себя. Радость от того, что не придется уезжать, взорвалась как фейерверк, и Алис сама испугалась яркости этого чувства. Что с ней происходит? Почему? Куда исчезли ее осторожность и рациональность, а? Только из-за того, что ее так невыносимо влечет к Деккеру? Она вдруг подумала с отчаянием, что, когда узнала о происшествии в клубе, то первым ее чувством был не ужас, не возмущение и не страх. Первым чувством была ревность и сосущая тоска, потому что она поняла, что никогда не станет той, кто по-настоящему может понравиться Деккеру. Черт возьми, она заигралась. Она должна все это прекратить. Она... Но он был тут. Совсем рядом. Алис чувствовала этот запах ветивера и сигарет. Смотрела на его огромную руку на руле. Крупные костяшки пальцев, красиво проступающие вены. Украдкой разглядывала его лицо. Чудовище, которое на самом деле было принцем. О да. Сказка, старая как мир. Только вот эта сказка никогда не билась с реальностью. И слишком много женщин, самоотверженно желающих спасти несчастного страдальца, были сожраны им прямо в его же замке. А? Алис вздохнула. Черт, нет. Она не попадется. Она обещала не убегать. Значит, не убежит. Но затянуть себя в ад не позволит. «Хорошие новости?» — ровным тоном поинтересовался Деккер. «Меня оставляют здесь в качестве внештатного эксперта-криминалиста». Она постаралась ответить так же спокойно. «Отлично!» — он улыбнулся. «Мне как раз нужен толковый напарник». Алис не могла не улыбнуться в ответ. Это его способность вдруг сказать именно то, что ей так хотелось услышать, обезоруживала и сбивала с толку. И заставляла мечтать. Представлять, что где-то в параллельной вселенной они бы... У них бы получилось и это. Мысль эта вспыхнула мгновенно. В виде такого яркого образа, что Алис не успела ее прогнать. А потом уже не было сил. Она буквально увидела, как залезла бы к Деккеру на колени, как целовала бы его, привыкая, пробуя, чувствуя на себе его руки. А он бы ее не торопил. Он бы понимал, что ей нужно именно так. Он даже сам бы сказал, чтобы она делала то, что хочет. Что она нормальная. Что ей просто нужно время. Что в этом нет ничего ужасного. И что ему... Ему нравится. Черт. Алис отвернулась к окну. Ей казалось, что Деккер может по ее лицу понять, о чем она думает. Щеки горели. Надо было срочно сменить тему. Поговорить о чем-то. О деле. «Значит, мы сейчас едем в то ателье. Точнее, в копировальный центр», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал строго и деловито. «Да. Мадам Форестье ждет нас позже», — отозвался Деккер. «Ну, раз мы напарники, и пока есть время, предлагаю обсудить, что у нас есть». Глянув на навигатор и включив поворотник, он свернул с главной дороги в сторону леса. «Значит, первое. Номера машины, которой сталкер несколько раз пользовался, фальшивые. Машина, скорее всего, краденая, хотя это не факт. Нужно проверить. Я сообщил в отдел федеральной полиции, который занимается такими делами. Тут у нас есть зацепка, потому что они как раз ведут крупное дело о фальсификации номеров. И, похоже, намечается прорыв. Они обещали держать меня в курсе. Так что будем ждать. А пока, скорее всего, машину сталкер уже где-то бросил. Или спрятал. Я на заднем сиденье положил папку. Там все фотографии с камер наружного наблюдения. И карта, на которой отметил эти точки. Возьмите посмотреть». Алис потянулась назад, взяла папку и начала листать бумаги. «Я предполагаю, что сначала он оставлял машину в городе, но на платных парковках она не появлялась. Я проверил по камерам эти несколько дней. Значит, оставлял просто на улице ближе к окраинам городка, где не нужно платить за место. Точки на карте другим цветом — это бесплатные места, не попадающие под камеры. Вдали от скоплений людей, где я в таком случае оставил бы машину сам. Но я их тоже проверил. Ничего». «Значит, с машиной остается только ждать. А этот подросток?» «Я планирую поискать его ближе к вечеру. У моста. Они там катаются на скейтах, слушают музыку. Полагаю, наш скейтбордист тоже из этой компании. Вряд ли он живет в другом городе. Я не удивлюсь, если это его отпечатки на том бульдозере. Ну и на сарае мадам Дюпон, соответственно. Его или кого-то из их компании. Скорее всего, сталкер искал как раз местного. И нашел. «И как вы думаете его вычислить?» Он усмехнулся. «Думаю, он бросится бежать, как только меня увидит. А если нет, я все равно увижу, кто боится меня больше всех». Алис кивнула. «Понятно». Она не сомневалась, что он действительно увидит. Все же Деккер определенно был талантливым следователем. Сослать его сюда было серьезной ошибкой, если не преступлением. «Если что, сыграйте доброго полицейского». Он снова глянул на навигатор, потом на нее и улыбнулся. «Договорились», — тоже с улыбкой ответила Алис. «Меня оставляют здесь в качестве внештатного эксперта-криминалиста». Девчонка так этому обрадовалась. Так довольно вскрикнула. Боже, если бы она видела себя в тот момент. Это вдруг прорвавшаяся наружу страстность. Этот азарт. Эта сила характера. Она хотела остаться и работать с ним дальше. Может быть, так же сильно, как желал он. Но на самом деле его это испугало. «Да». Марк хотел оставить ее себе так отчаянно, что даже решился на тот проклятый звонок. И дядя Жан сделал так, как он попросил. Подергал за нужные ниточки. И вот теперь... Марк посмотрел на девчонку и словно вновь увидел пляшущую красную точку у нее на лбу. Он вдруг почти уверился в том, что в тот раз это были не подростки с лазерной указкой. Не случайное совпадение. Это было послание ему. Ты не можешь защитить своих людей. Не смог тогда, не сможешь и сейчас. Ни от сталкера, ни от себя. Окровавленная простыня, следы пальцев на шее. Это наследственное. Он толкнул дверь копировального салона. Сидящий за стойкой молодой человек даже не поднял глаз от монитора. «Старший инспектор Деккер», — коротко представился Марк, показав документы, на которые парень даже не взглянул. «А это криминалистка Янсенс. Нам нужна тестовая распечатка с фотопринтера». Молодой человек кивнул, не говоря ни слова, щелкнул пару раз мышкой на компьютере и направился к принтеру. Нажал пару кнопок и протянул фотографию. Марк передал ее Янсенс. «Это он!» — объявила она, глянув на снимок. «Тот самый принтер! Отлично!» «Вы здесь работали на прошлой неделе. У вас полный график или посменная работа? Есть сменщик?» Парень недоуменно поморгал. «Работал, да. Я тут только один и сижу. И на прошлой неделе, да. В отпуске летом был только». Марк кивнул. «Хорошо. Тогда попытайтесь вспомнить, желательно в подробностях, кто пользовался этим принтером около недели назад. Я вас не тороплю. Можете подумать. В первую очередь нас интересует, не заходил ли сюда какой-нибудь мужчина, который, возможно, хотел прикрыть лицо. Натягивал капюшон или носил медицинскую маску». «Да мне и пытаться не надо», — буркнул парень. «Какой-то дебил, который не понимает слов «оплата» только картой. Сунул наличные и сбежал». «Как он выглядел?» «Ну, роста среднего. В капюшоне и в солнечных очках. Хотя на улице темно было». «Это все? Какие-то особые приметы?» «Ну, он хромал, кажется. Так странно как-то двигался. Ну да, хромал. Он еще когда быстро за дверь выскочил, ногу подволакивал». «Спасибо. Вы нам очень помогли», — любезно вставила Янсенс. Но молодой человек уже снова уставился в монитор. «Вы знаете, кто это мог быть?» — спросила она, когда они вышли за дверь. «Нет». Марк чуть не скрипнул зубами от досады. «Среди тех, кого я подозреваю, не было хромых». «Это дежавю. Это постоянно чужое присутствие где-то рядом. Ускользающая тень». Он попытался вспомнить все те разы, когда возникало это чувство. Попытался услышать звучание, настроиться, но ничего не отозвалось. «Да чтоб тебя!» Марк злился на себя из-за бессилия, из-за очередного доказательства того, что в этой дыре он совершенно растерял все навыки. Что раньше, когда был в DSU, на раз бы вычислил любую слежку. А сейчас... После всего, что с ним случилось, после этого тумана в голове, провалов в памяти, неспособности верить даже самому себе. Но это все же зацепка. Ободряюще улыбнулась Янсенс. «Что теперь?» Марк посмотрел на часы. «Сначала кофе, потом поедем к мадам Форестье. Кстати, тут за углом продают неплохие вафли. Пойдемте, перекусим». На заборе перед домом Тесс Форестье висела большая вывеска «Додзё лес на холме». И рядом надпись на японском. «Она преподает айкидо», — пояснил Марк. «Я ее нагуглил, посмотрел. 6-й дан. Или 7-й. Так или иначе, как выяснилось, довольно известно в этих кругах. Ее постоянно куда-то приглашают». Мадам встретила их в дверях, поприветствовав легким поклоном. Она была сухонькой и хрупкой на вид. Но сила, ловкость и точность в ее движениях не оставляли сомнений, что первое впечатление обманчиво. Загорелое лицо с морщинками, нетронутое косметикой, обрамляли короткие седые волосы. Глаза смотрели прямо и ясно. И вместе с простым темно-серым кимоно, в которое она была одета, все это оставляло ощущение гармоничности и законченности образа. Естественности. Она была из тех людей, которые, кажется, нашли баланс в этой вселенной. Форестье попросила их разуться, а потом провела в обставленную в японском стиле комнату. Жестом указала на низенький столик, у которого лежало несколько подушек. «Присаживайтесь. Будем пить чай». Марк сел, кое-как неловко подвернув ноги, которые, казалось, тут же заняли собой все свободное пространство. Он возвышался над старушкой и ее чайным столиком, как гора, и чувствовал себя так, как будто при его малейшем движении тут же вокруг обрушатся все эти хлипкие плетеные циновки, ширмы из рисовой бумаги и даже расставленные на подставках катаны с инкрустированными рукоятками и деревянные синаи. Чёрт, да он тут даже дышать полной грудью боялся, чтобы не сдуть нахрен весь этот милый японский домик. Янсенс примостилась рядом куда ловчее, чем он, поджав под себя ноги. И Марк заметил, что носки у нее красные, в белый горошек, а мелькнувшие из-под чуть задравшихся штанин лодыжки — тонкие и изящные. До ужаса захотелось сделать совершенно неподобающее — сжать пальцами ее щиколотку, провести вверх по ноге или вообще просунуть руку ей в штанину. Марк почувствовал взгляд мадам Форестье и, быстро на нее глянув, заметил в ее глазах едва уловимую тающую усмешку. «Ну, само собой, мать твою! Надо держаться в рамках приличий, а не вести себя как дебил перед старухой, которая наверняка замечала все его неловкие перемещения в пространстве. И физические, и ментальные. Чувствовала, каким он к ней пришел. Чувствовала, что происходит между ним и Янсенс. Он сам это ощущал, он это видел. Тесс Форестье улавливала все это так же хорошо, как он обычно чувствовал людей. Она тем временем изящно опустилась на колени и, налив воду из чайника в чашу, принялась взбивать чай венчиком. «Мадам Форестье, не станем утомлять вас долгими прелюдиями, поэтому сразу к делу», — начал Марк, стараясь говорить вежливо, но вместе с тем деловито. «У нас есть несколько вопросов относительно того, что тут происходило много лет назад, когда еще был жив Ксавье Морель». Она кивнула. «Я бы предпочла, чтобы вы задавали другие вопросы, инспектор. Но для начала сойдет и так». «Другие вопросы?» «Да. Например, те, которые вас по-настоящему волнуют. Я более чем уверена, что вы унаследовали кое-что от деда». Тесс Форестье взглянула ему прямо в глаза. «О, да», — мрачно подумал Марк. «Унаследовал». «Возможно, дойдет и до этого», — уклончиво ответил он. «А пока мы хотели бы кое-что уточнить. У Ксавье был некий друг, с которым вы враждовали, не так ли?» «Да». «Из-за чего?» «Он опасно раскачивал нестабильную психику Ксавье. Можно сказать, планомерно сводил его с ума». «Хм, любопытно. В чем же это выражалось? И для чего он это делал, как вы думаете?» «Хм, как ни парадоксально, для того, чтобы Ксавье Морель творил чудеса». «Что вы имеете в виду?» Марк быстро глянул на Янсенс. Она смотрела на Форестье с интересом. «Я имею в виду физические проявления духовной силы, которая есть у всех в той или иной мере. То самое, что часто называют жизненной силой, витальностью или даже либидо. Хотя эти слова не отражают смысла во всей полноте. Конечно, жизненной силой обладают все люди, но некоторые наделены ею сверх обычного». Мадам разлила чай по чашкам и подала их Марку и Алис с едва заметным поклоном. «Наше братство. Мы считали, что такие люди призваны в мир, чтобы привнести в него баланс. Что они могут менять реальность вокруг себя. И другие люди, находящиеся с ними в достаточно близком контакте, тоже будут меняться и обретать гармонию, а значит, и счастье. Это возможно только за счет собственной просветленности, если хотите. Обрети равновесие сам, и тогда на тебя смогут опереться и другие. Мы стремились почувствовать в себе равновесие энергий, развивать его, использовать для того, чтобы достичь полного баланса и ясности сознания. «Но что-то, как обычно, пошло не так», — вставил Марк. Он отхлебнул чая, который сначала показался ему непривычно горьким. Да, чай он не пил уже очень давно. «Беда в том, что у любого дара есть и обратная сторона», — продолжала мадам Форестье и тоже сделала глоток. «Спокойно, с достоинством, в отличие от него. И в человеке в равной мере заложено как влечение к жизни, так и влечение к смерти. Подобная одаренность дает определенную власть, и не всякий может с ней справиться. Справиться с этим искушением. Некоторым оказалось мало возможности менять мир через изменение самого себя. Они хотели делать это напрямую и излишне увлекались. А потом не могли остановиться. Да, не всем дано, скажем так, двигать предметы силой мысли или проникать в разум других людей. Но некоторым подвластно и такое. Например, это мог ваш дед». Марк услышал, как Янсенс еле слышно недоверчиво выдохнула. «И выходит, этот друг хотел, чтобы Ксавье больше двигал предметы силой мысли и меньше медитировал в лесу?» Вздохнул он, чуть ухмыльнувшись. Тема ему не нравилась. И меньше всего хотелось всерьез обсуждать это при Янсенс. «Грубо, но близко к правде», — спокойно произнесла мадам Форестье, отпив из своей чашки. «Так вот, эти чудеса стоят дорого. Помимо того, что близкий контакт с чужой энергией неизбежно отражается на человеке, если этим пользоваться неконтролируемо, проникая в сознание, есть и другая проблема. Люди, способные на такое, очень чувствительны. Представьте себе, что обычный человек в среднем различает ноты до полутона. А такие люди способны слышать до 1/1000 тона при должных тренировках. Но только речь идет не о музыке, а о человеческом звучании, если можно так сказать. О звучании энергий, мыслей и чувств. Мир кажется им какофонией. Выносить такое сложно. Но помимо этого и само состояние, в котором возможно творить подобное, оно не возникает просто так. В него надо войти. Хотя вернее будет сказать «выйти». Выйти за рамки привычного. Как вам это описать? Пожалуй, так. Это состояние разрушительной измененности, которая... Марк сунул руку в карман и крепко намотал нить на палец. «Черт, хватит!» «Как его звали?» — перебил он. «Этого друга». Он почувствовал, как Янсенс взглянула на него с недоумением. Ей явно не понравилась эта грубость. Но сам хмуро смотрел на мадам Форестье. «Антуан Леблан», — ответила та. Марк достал блокнот и записал имя. Более распространенное придумать было сложно. «Они встречались с Ксавье в охотничьем домике, в лесу?» «Да, я за ним следила», — невозмутимо добавила Форестье. «И какие отношения у этого Леблана были с Беатрис?» «Напряженные. После каждого эпизода, назовем это так, Ксавье был сам не свой. Становился злым, раздражительным, мрачным, склонным к насилию. Он тратил себя слишком много, неконтролируемо, не соблюдая необходимую технику безопасности. От такого сильно расшатывается психика. Антуан внушал Ксавье, что с помощью своего дара он может контролировать что угодно, будь то тяжелая беременность жены, пробка на дороге или домашние неурядицы. а на самом деле попросту доводил психически неуравновешенного человека, умножал его страх и тревогу. «Вы видели синяки на шее у Беатрис?» Вдруг спросила Янсенс, и Марк был благодарен, что она взяла это на себя. Он даже не думал, что ему так трудно дастся этот разговор. «Да», — кивнула мадам Форестье. «Мы с ней неплохо ладили. Она часто бывала со мной откровенно. Возможно, чувствовала себя одинокой. Хотя дом всегда был полон гостей, и у нее были такие знакомства. Но для них она продолжала играть роль блестящей и неунывающей леди, с которой не может случиться ничего плохого. А вот мне почему-то доверяла. Ей не с кем было поговорить о том, что ее волновало. А волновала ее в первую очередь семейная жизнь. Хотелось хоть кому-то излить душу. Да, они с Ксавье со стороны казались очень красивой парой. Но это была лишь видимость счастья. Она тогда хотела уйти от мужа. Но я уговорила ее остаться. «Вы уговорили женщину остаться в абьюзивных отношениях?» Вскинулась девчонка, тут же выставив колючки. «Я этим отнюдь не горжусь», — вздохнула старуха. «Но тогда я была еще юна и в самом деле считала, что они могут быть счастливы, если избавятся от влияния Антуана, что Беатрис может помочь своему мужу. И да, я без вопросов выбрала Ксавье». «Потому что были в него влюблены?» «Возможно», — отозвалась она спокойно. «Но это было больше, чем просто юношеское увлечение. Представьте себе, что вы с кем-то звучите в унисон». Марк снова сжал в кулак руку с намотанной на палец ниткой. «Это ведь останки Беатрис нашли в лесу?» — вдруг спросила мадам Форестье. «Да», — ответил он. — Я этого боялась. Вся эта история сильно меня подкосила. Чувство вины, беспомощность, подозрение. Мне так и не удалось убедить себя в том, что Беатрис просто начала новую жизнь где-то еще. К тому же я всегда была уверена, что она бы не смогла бросить детей. Да и мужа, несмотря ни на что. Кто, по-вашему, мог ее убить? Пауза. Ксавье. Выдохнула она коротко, будто с усилием. Марк еле сдержал шумный вздох и стиснул зубы. Ему хотелось встать и уйти. Нет, выбежать за дверь. Хотелось курить просто мучительно. Хотелось вырваться из этого тесного и аскетичного пространства. Вдохнуть холодный воздух полной грудью. Выбросить из головы весь этот невыносимый разговор. «А Ванденберг?» — спросила Янсенс. «Какие у него были отношения с Беатрис?» «Берт был убежденным противником брака как такового, но понимал, что Беатрис влияет на Ксавье положительно. Она как бы его заземляла. Так что у Беатрис и Берта был своего рода пакт о ненападении. Она принимает увлечение мужа орденским мистицизмом, а он не пытается слишком уже напирать на идею безбрачия. И я думаю, что они уважали друг друга. К тому же Берт до того, как сюда переехал, преподавал в университете. Много знал об искусстве, о политике. Даже отлично играл на фортепиано. Я помню, как они иногда играли в четыре руки. Завораживающее зрелище. Да и вообще, им с Беатрис было о чем поговорить. Они часто вели долгие беседы. Но Ксавье ревновал к нему жену. Да, он вообще был ревнив. Беатрис же была удивительно харизматичной. Притягивала к себе людей. В нее многие были влюблены. Ксавье считал, что не дотягивает до такой женщины, что у нее к нему больше материнское отношение, чем на равных. Возможно, не верил в ее любовь по-настоящему. Вот с Бертом она и правда как будто неосознанно флиртовала. Кокетничала в таком своем стиле, платонически интеллектуальном. Я думаю, ей было приятно, что даже такой бесстрастный философ оказался ей очарован. И Ксавье всегда воспринимал их отношения болезненно. Но особенно в последние месяцы это совсем дошло до края. Он уже был не в себе. А куда уехал Ванденберг, когда исчезла Беатрис, а дед сошел с ума? Ведь ваше братство распалось? Да. Больше собираться мы уже не смогли. Мы все очень переживали. А Берт больше всех. Для него это стало страшным ударом. Он считал, что не справился как наставник, что упустил Ксавье и напрасно не слушал меня, когда я говорила про дурное влияние Антуана. Считал, что не удержал и Беатрис, при том, что всегда выступал за свободу и за отсутствие насилия и принуждения даже во благо, за личный выбор каждого. Но где кончается желание дать свободу и начинается нежелание помочь, вмешаться и предотвратить беду, которая, по сути своей, становится потаканием злу? Очень сложный вопрос. И на него нет однозначного ответа. Но, конечно, после всего произошедшего Берт уже и думать не мог о том, чтобы продолжать кого-то учить, как учил нас. Он просто уехал, совсем удалился от мира, жил уединенно. Я потом его разыскала, установила с ним связь. Мы переписывались. Некоторое время назад он умер. Повисла пауза. Марк допил чай. Казалось, что голова немного кружилась. Ему почему-то очень хотелось поскорее отсюда уйти. «Вы случайно не помните?» Вдруг прервала молчание Янсенс. «Праздник Богоявления у них в доме. Точный год нам, увы, неизвестен. Но вы есть на фотографиях. Вот». Она достала смартфон, открыла те фотографии, переснятые из семейного архива, и протянула мадам Форестье. «Умница». «Да, я помню этот праздник», — кивнула та, взглянув на экран. «Один из таких уютных вечеров, которые запоминаются только для самых близких друзей». «Кто тогда стал королем? Ванденберг?» «Нет, Антуан». Мадам Форестье помолчала и добавила. «Вообще, странно, что он пришел. Обычно он старался не пересекаться с Бертом и со мной. Держался в стороне. Но в этот раз вдруг оказался в кругу самых близких друзей. И после этого Ксавье как будто не хотел его отпускать. Леблон стал часто гостить в его доме. И я поняла, что назад дороги нет». Марк даже не понял, как оказался в машине. Дошел на автопилоте. Может быть, сумев даже вежливо попрощаться. Или нет. Неважно. Все-таки надо высыпаться. Он опять забыл про это простое правило. Сон в эту ночь тоже был беспокойным. Но хотя бы без кошмаров. Он выругался про себя. Старуха чуть ли не слово в слово повторила его собственные мысли. Те бредовые, глупые мысли. И это вывело Марка из равновесия почти так же, как и ожившие призраки прошлого. Обезумевший дед, возможно, убивший свою жену. Трагедия его семьи, которая теперь словно проигралась заново. И скоро, когда неизбежно последует официальное заявление о найденном черепе, станет предметом новых сплетен в городке. Он сидел, тупо вглядываясь вдаль через лобовое стекло, отчего-то не способный достаточно вернуться в реальность, чтобы хотя бы завести машину. На локоть вдруг легла чья-то рука. Чья-то спасительная рука. Марк посмотрел на свои пальцы, сжимающие руль. На указательном все еще оставалась туго намотанная красная нитка-бахромка. «Поехали обратно. Мы еще успеем поесть горчичный суп у Лорана». Он, наконец, очнулся и посмотрел на Янсенс. Глаза у нее почему-то сияли.